Что тебе здесь надо? — грубо наступал Борис. — А твое какое дело? — не менее грубо отвечал парень. — Ты сам кто такой? — Это я тебя спрашиваю. Какого черта ты здесь делаешь? А ты? По ходу этого содержательного диалога у Татьяны закрались сомнения. — Молодой человек! — она высунула голову в окно. — Вас не Павлик прислал? — Татьяна Петровна! — парень задрал голову, отыскивая, откуда доносится голос. — Я от Павла Андреевича. — Вас забрать и сменить. — Он говорил, вы тут одна? — А это кто? — Все в порядке, — крикнула Таня. — Боря, все в порядке. Свои. Пусть проходит, я сейчас спущусь. Стас, так звали охранника, пришел в полный восторг от предстоящей схватки. — Здорово! Будем их вместе мочить. — Никого мочить мы не будем, — охладил его пыл Борис. — Оружие есть? А разрешение на него? — Хорошо. — Слушай свою задачу. Для Стаса вкопали еще одну полубочку. С ним приехал водитель Саша, такой же энтузиаст ближнего и дальнего боя. По изменившейся стратегии или тактике от Саши требовалось по общей тревоге мчаться в кабину трактора и залечь там до особого сигнала. Его Ниву, поскольку проезд и гараж был закрыт, отогнали в тупик за трактор. Таня увидела, что Олег сосредоточенно давит на кнопки сотового телефона и чертыхается. Что случилось? Она подошла к нему. Поторопился. Дал подтверждение ОМОНу, а сейчас связи нет. — Ничего, — успокоила она. — Мы их накормим, они не будут злиться. У меня есть 20-литровый казан. Сделаю узбекский плов, а закусок — полный подвал. — Таня, ты золотая женщина. Возможно, хороший обед и спасет меня. А пока Татьяна накормила обедом Стаса и Сашу, радовалась их здоровому аппетиту и тому, что теперь бойцов стало шестеро. Они приехали, когда уже казалось, что не приедут никогда, что все хлопоты нелепы, что поддались панике, нагородили сугробов, вооружились, впору посмеяться над собой. Но Олег спустился с наблюдательного пункта, серьезный и сосредоточенный. По местам, ребята. К нам гости. Они приехали на двух машинах. Красной Ниве и стареньком Форде-пикапе. Высыпали на снег, все до странности похожи друг на друга, как детдомовские. Черные короткие куртки, черные вязаные шапочки и разворот плеч, легкий наклон вперед, оттопыренность зада были у них одинаковыми. 2, 4, 7, 8, 11, — сосчитала Таня. 11 бандитов против 6 честных граждан. Двинули гурьбой к дому. Кто-то поскользнулся и упал. Задел других, они тоже свалились. Загоготали, стали дурачиться, ставить подножки. Как дети. Нет, дети так грязно материться не должны. Борис подождал, пока на льду образовалась куча мала, поднял руку. Все по команде заткнули пальцами уши. Он опустил руку, Олег соединил контакты. Истошно завыла сирена. Ее вой даже в заткнутых ушах бухающе вибрировал, а на льду те, кто не упал, в страхе присели. Эхо сирены еще звучало в лесу, когда по команде Бори над головами бандитов прозвучали выстрелы. И сразу же грозный бас Стаса заменил Олега, как обладатель более внушительного голоса. — Все на землю, подонки! Лежать, я сказал! Замочим всех! Руки на голову! Стреляю без предупреждения! Лежать! Последний крик относился к двум парням, которые застыли в полусогнутом положении, скорее оцепенев от страха, чем проявляя непослушание. Но и они рухнули на землю, когда мимо них, вроде индейского томагавка, просвистел топор Федора Федоровича и картинно врезался в крышу Нивы. Йоксель-моксель действовал по своей инициативе без приказа. Борис посмотрел на него и невольно рассмеялся. У старика был гордый, довольный вид. Борис показал ему большой палец. Молодец. Все. Ольга толкнула подружек в бока. Победа скорая и правая. Бежим вниз. Когда они выскочили на улицу, их никто не заругал. Борис только недовольно покачал головой. Олег и Стас вышли из укрытий и с высоты сугроба командовали бандитам. «Руки на голову! Ноги раздвинуть!» — Сергей крикнул Тане. «Принеси веревку и нож, мы их свяжем!» Она кивнула. «Да, есть бельевая веревка с прищепками. Прищепки не нужны, а нож кухонный. Боже, какая нелепость! Ну, просто наваждение!» Все испортила Ольга. Ей стало жаль неиспользованного бактериологического оружия, и она принялась бросать в лежащих бандитов пакеты с навозом. И еще вдобавок, забывшись в кураже, звать подружек. «Лохудра! Киргизуха! Бросайте!» Услышав любезное прозвище, мужчины на минуту оторопели. Минута решила многое. Бандиты, сообразив, что настоящий противник этим самым не кидается, частью вскочили, частью быстро поползли к своим машинам, раздались первые выстрелы с их стороны. Случилось то, чего Борис более всего опасался. Бой с вооруженными подонками, половина из которых наверняка несовершеннолетние. — Ребята, в укрытие! — крикнул он. — Таня, домой, быстро! — Какое домой? Хотя выстрелы были совсем не похожи на киношные, просто громкие хлопки, она чуть не умерла от страха. Присела, закрыла голову руками и твердила: «Господи, Господи, Господи!» Краем глаза увидела, что Лена, прижав локти к земле, но высоко подняв круглый зад на коленях, быстро семенит по скату в гараж, а Ольга захватила Сергея, верещит и закрывается им, как щитом, на голову его выше. «Оля, отпусти!» — бьется он в ее объятиях. «Пусти, я сказал, дура!» Сергей изловчился, вывернулся, сделал ей подсечку, и дылда рухнула на землю. Затем вслед за киргизухой поползла в гараж. Бабка Стеша примчалась в избу Клавдии без зимнего полушубка, но с биноклем на груди. Бинокль принес войны муж, одно стекло треснуто, но в другое смотреть можно. «Спишь, карга старая?» Стеша подскочила к печи. «Вставай, тут такое!» Она стягивала Клавдию, помогала надевать валенки и ни на секунду не умолкала. «Я тебе говорила! Устроят они у нас разборку! Ты слово-то такое знаешь? Вот турья башка, телевизор смотреть надо! Разборка — это склока со стрельбой! У Татьяны палят! Ужас! Народу сотни!» Клавдия показала на пол. «Какой подвал?» — возмутилась Теша. «Чё мы там увидим? На чердак! У тебя там оконце?» «Я... доползёшь?» — прикрикнула Теша. «Я тебя сзаду буду подпихивать!» С грехом пополам они забрались наверх и были вознаграждены открывшимся зрелищем. Даже без бинокля было видно, как летят гранаты, плюхаются и пламя. «Тебе война!» А в бинокль рассмотрели ёкселя-мокселя. «Куда старого дурня занесло? Пу-пу!» — твердила Клавдия. «Пулеметы? Да вроде не слыхать». «Не!» — досадливо дернула головой Клавдина. «Пу-пу! Пушки! Хорошо бы одна в твою халупу попала!» — замечтала Стеша. «Ты б ко мне перебралась!» «Не было б на два дома!» «Ой, правда, правда!» — ответила Стеша на выразительный жест постукивания по лбу Клавдии. «Мы уже туточки сейчас!» «Да ладно, ладно, пусть в мою фазенду лупят! Фиг с припеком наследничком достанется!» «Козу ей жалко! А меня тебе не жалко? Таскаешь к себе каждый день!» «Свалилась на мою голову! Еще и на чердак тебя на своем горбу тащи! Замолчи, кривая злыдня!» «Ой, Клавдюш, смотри! Еще едут! Ой, ну, побоище! Ну, Бородино, задери их, черти!» На пригорок выскочили две машины. Одна вроде маленького автобуса, а у другой Стеша через бинокль прочитала по бокам, и на крыше написано «ТВ-канал 22». В микроавтобусе прибыл ОМОН. Ребята в пятнистой форме, в бронежилетах и в черных шапочках-масках, тоже все друг на друга похожие. Они градом выкатились из дверей, мгновенно создали полукруг и двинули на бандитов. Несколько предупредительных выстрелов из коротких автоматов, и бандиты задрали руки. И чуть не случился конфуз. По сигналу Сергея и при поддержке бутылок с зажигательной смесью, которые Стеша приняла за гранаты, за несколько минут до прибытия ОМОНа на бандитов двинул Саша на тракторе. Из-за гула мотора и по причине того, что обзора он не имел, сидел на корточках, укрываясь от пуль, Саша о конце боя не знал. Трактор ехал и ехал, уже подцепил Ниву и таранил ее к Форду, за которым лежали поверженные бандиты. ОМОНовцы решили, что наступает один из преступников. Приготовились к нападению на него, на крики Олега «Это свой!» они внимания не обратили. «Поди разбери в первые минуты, кто тут свой, а кто чужой». Тогда Олег, геройски пересекая огневую линию, побежал, запрыгнул в кабину, и мотор заглушили. Трактор остановился.